«Опять спать ляжешь за полночь. До полуночи еще полчаса», — возразил я. Сириус старательно делал вид, что сегодня исключительная ситуация и обычно дитё ложится спать вовремя. Не позже 10, точно. Мама ему не поверила. Разлив зелье по двум махоньким фиалчикам, она почти выпихнула меня из комнаты, на ходу сунув в руку один из фиалов и протараторив. «Завтра Свете отдай, здесь на 3 часа удачи, ровно половина. Девочка зелье нашла, а это даже лучше, чем самой сварить. Мы его оживили, считай, что сварили, так что делим поровну. На всякий случай объясни, что 12 часов удачи, на 21 год, не прошедших, а будущих, те, что она уже прожила, не считаются. Только на полпути к гостиной Гриффиндора я понял, что мы вынесли таки из комнаты по желанию зелье. Хотя мама же его переварила, значит оно наше. Или фокус в том, что мама не сомневалась в нашем праве его забрать. Знаешь, где упадешь, не ленись, постели солому». Увы, оставив в своем расписании сеансы легилименции, я сам сократил количество свободного времени. А ведь есть еще и квиддичные тренировки, уроки и другие не менее важные планы. Кое-что можно было сделать в течение дня. На исчезательный шкаф я посмотрел просто проходя мимо, стоит на месте, никуда не делся, с виду даже целый. В большую перемену я нашел в библиотеке ту самую книгу, про артефакты и еще десяток на всякий случай. Кстати, Алекс, свободно читавший в моем подсознании, мог бы пересказать мне содержание, а не напустив туману, отсылать в библиотеку, выяснять, что светит Малфею, покупка новой мебели или ремонтные работы. Малфею не повезло, если верить книге 1000 знаменитых артефактов, исчезательные шкафы существуют в одном комплекте. Автор даже указал местонахождение половины комплекта, школа Хогвартс. Будем надеяться, что про лавку Горбин и Беркс Малфей и сам вспомнит. Заявленный недостаток артефакта, длительность перехода, аж целый час. Нам только в плюс, успеем из любого места добежать и в засаде залечь. Осталось только узнать, не починили ли памятник старины хогвартские преподаватели, и можно будет решать, когда радовать Малфея сменой приложения его усилий. Наверняка ему уже надоело уборкой заниматься, хотя мне непонятно, как можно, владея магией, так долго возиться, но пусть теперь займется ремонтом. «Ты что-то ищешь?» – спросила Гермиона, устраиваясь по соседству. Похоже, каббалистика уже закончилась. Стопка книг и пергамент с пером намекали, что она собирается выписывать информацию для очередного бесконечного эссе. У меня на столе стопка книг была еще больше и красноречивее. В общем, сказать, что читаю книжку ради расширения кругозора, не получится. То есть сказать-то можно, но Гермиона поймет, что я вру и обидится. С другой стороны, организация ловушки для Ридгла – это не использование несертифицированного препарата на условно невинной жертве, протеста вызвать не должно. Я пододвинул к Гермионе раскрытую на нужной странице книгу и в общих чертах описал ситуацию. «Может, мы и сможем провести темный обряд», – предположила она, действительно не обнаружив причин протестовать, хотя я сомневаюсь, но акромантулов нам точно самим не поймать. И мне кажется, что несмотря на то пророчество, твой крестный и мистер Люпин предпочтут все сделать сами, и ты знаешь, кого убить тоже. Пусть сначала выиграют у меня соревнование по метанию ножиков, проворчал я, так как Гермиона, в целом, была права, и этот спор у нас непременно возникнет. Там каждая доля секунды дорога будет, не до глупостей. Ты как собираешься проверять исправность шкафа? Сменила тему девочка. Заброшу туда крысу и посмотрю, что будет. Если крыса исчезнет, как положено, нужно будет озаботиться хорошими следящими чарами, чтоб, закидывая вторую крысу, проследить, где она появится. А почему нельзя сразу следящими чарами озаботиться? Не поняла Гермиона. Потому, что их искать нужно. Шепотом воскликнул я, время тратить, а они возьмут и не пригодятся. Нельзя сказать, что подруга прониклась, но, тяжко вздохнув, она заявила: «Я сама поищу, сегодня вечером или завтра. Еще Рона к поискам подключить можно. Вот сейчас пойдешь на обед и предложишь, у них прорицание уже должно было закончиться. А ты обедать не собираешься?» — спросил я, не очень, впрочем, настаивая, сам частенько пропускаю. «Я сначала сбегала поела, каббалистика на первом этаже, так что мне недалеко было. Рона не видела, ему из башни трела не спускаться и спускаться. Ладно, Сам порадую Рона новым планом, заодно и пообедаю. К большому залу я подошел одновременно с прорицателями. Чем занимался? Дежурно спросил Рон про свободный от уроков час. В библиотеке был, ожидаемо ответил я, накладывая себе картошку с мясом, после чего придвинулся ближе и, понизив голос, рассказал о новом плане. Мы сами не сможем этот темный обряд провести, да еще акромантула поймать, забеспокоился Рон. Ага, сейчас, не переобуваясь, побежим на пауков охотиться. Ясно дело, этим Сириус с Римусом займутся, терпеливо повторил я. Так сразу и не поймешь, отчего Рона коробило больше, темного обряда или воспоминаний об акромантулах. Но смерть гигантского паука его однозначно примиряла с суровой реальностью. Тогда они сами захотят, ты знаешь, кого убивать, опять 25. Да пожалуйста, только пусть сначала выиграют у меня соревнование по метанию ножиков. Тут я подумал, что раз меч Гриффиндора отменяется, то и на всяких мелочах зацикливаться не стоит. Или встретим Ридбла втроем. Чем больше метателей, тем больше шансов попасть куда следует и яда Василиска, что приятно, Ридблу тоже больше достанется. Тогда я с вами, встрепенулся Рон. Зря я, что ли, каждое утро занимаюсь. Хорошо, пришлось согласиться мне, так как ни одной разумной причины для отказа нет. Прав был Алекс, нужно позаботиться о счетах для своих. И да, снимать сие действо на камеру не стоит. Если это кто-то увидит, то в историю оно войдет как групповое избиение контуженного старичка-инвалида, а не как не борьба света и тьмы. С Гермионой мы встретились по пути к теплицам. Я тут подумала, девочка посмотрела по сторонам и, убедившись, что никто не слышит, продолжила, следящие чары, это, наверное, в закрытой секции, но Сириуса ведь все равно подключать будешь, из-за обряда. Так что, ничего, если он заинтересуется. Когда зачет по трансгрессии сдают, используют следящие чары, встрепенулся Рон. Нам Чарли рассказывал, а близнецы тогда очень заинтересовались. Поначалу, потом правда разочаровались. Чары там используются быстро рассеивающиеся и ощутимые для носителя. То есть для розыгрышей они не годятся, если что, мысленно отметил я, а Рон продолжил рассказ. Во время экзамена ведь нужно посетить несколько мест, на разные расстояния. Экзаменатор накладывает на мага чары и смотрит, насколько точно он прошел. Это все значительно упрощает. Обрадовалась Гермиона и оказалась права. Вечером они меня ждали в гостиной с готовым решением. Увы, я с сеанса легилименции вернулся абсолютно никакой, впрочем, как обычно. Потому, проверку шкафа мы перенесли на следующий день, вернее вечер. А чтобы ребята не скучали в ожидании часа X, я отправил их ловить крысу. Никто же не думает, что мы будем экспериментировать с белкой. Гермиона, бросив на меня взгляд полный сочувствия, принялась ускоренно что-то строчить на пергаменте. «Рон, подожди чуть-чуть, я сейчас допишу и пойдем», — сказала она, признавая мою полную, на данный момент, негодность к строевой. «Да я и один сходить могу», — предложил Рон. «Если мне Гарри мантию одолжит, то одному даже лучше. Крысу-то в подземельях ловить, а там слизеринцев больше всего». Рон посмотрел на меня с надеждой. Ему уже надоело под чутким руководством Гермионы делать уроки. Гермиона также посмотрела на меня с надеждой. Ей совсем не хотелось закругляться со своей писаниной. «Держи», — отдал я Рону мантию-невидимку, стараясь лишний раз не двигать головой. «У меня есть сильное подозрение, что любопытство сгубило не только ту самую кошку, но и многие поколения истинных гриффиндорцев. И все-таки, зачем Дамблдору нужны эти уроки?» Немного посидев у камина и собравшись силами для второго рывка, я ушел в спальню. Несмотря на детское время, меня после сеансов легилименции вырубало напрочь. Даже мысли-связки в такие дни делаю по утрам. Естественно, Рона с моей мантией-невидимкой и крысой-испытательницей я дождаться даже не пытался. И то, и другое было вручено мне утром, перед тренировкой, в попытке урвать несколько секунд для сна. Мантию я убрал в сумку на поясе, клетку с крысой засунул под кровать. Серая зверюга ни капли не походила на белку и даже на вид была дикой. Если с ней ничего не случится, назову стрелкой, на русском, естественно, и отпущу на свободу. Вечера мы ждали с нетерпением. Гермиона даже отложила выполнение домашнего задания на после испытаний. Каким-то загадочным образом я пригласил Свету присоединиться к нам. Но ей же следовало сказать, что сегодня поиски потайного хода отменяются, а там слово за слово. Если мне еще нужны доказательства, что я ни разу не Алекс, то вот они. У Алекса таких проблем с секретностью никогда не было. Зато отводящий взгляд чары на дверь я поставил, даже не задумываясь, и запирающий не забыл. Девочки в это время с интересом рассматривали рунную вязь, золотом скользящую по краям черных стенок и дверей шкафа. Рон, лишь мельком глянув на предмет мебели, сказал: «Выглядит целым». Гермиона изобразила палочкой замысловатую фигуру, произнесла заклинание, и по рунам пробежался солнечный зайчик. Это заклинание показывает работоспособность рун. Я вчера на него наткнулась, когда к каббалистике готовилась. Если я правильно понял, все руны на шкафу работоспособны, уточнил я. Кстати, потом скажешь, в какой книжке ты заклинание взяла. Помимо рун тут еще должно быть много чар, сказала Света, аккуратно заглянув внутрь. Давайте уже крысу туда закинем, предложил Рон. Зря я ее, что ли, ловил. Ага, сейчас, согласился я, только проверю чары. Как показали распознающие чары, перед нами далеко не амнинок или не плеер, золотое яйцо. Что-то проскальзывает, похожее на сквозные зеркала и подключи, но только проскальзывает и только похожие. И, да, уже при проверке чар видно, что шкаф неисправен. Репарой его, что ли, чинили, предположила Света. Вполне возможно, пожала плечами Гермиона. Совсем не удивлюсь, если так оно и есть. Древний артефакт, единственный в своем роде, да куча являющейся брешью в защите Хогвартса, и по совместительству лазейкой для самоволок, стоит в доступном для детей и вандалов месте. Стоит ли после этого удивляться, что его починили простым репаро? Давайте действительно попробуем крысу в шкаф засунуть, проявила нетерпение Света. Рон бросил на мою девочку полный признательности взгляд. Распознающие чары ему ничего не сказали, на руны он вовсе не ходил, потому уже начал скучать. Сомневаюсь, что крыса сама полезет в шкаф, покосилась Гермиона на серую зверюгу в клетке. Можешь не сомневаться, точно не полезет, успокоил подругу Рон. Накладывайте следящие чары, я сам ее закину куда надо, предложил я, имея в виду заклинание, которое профессор Люпин использовал для перемещения с ней по тоннелю от визжащей хижины. Я и сам ее могу закинуть, так же как поймал, проворчал Рон, а следилку пусть Гермиона накладывает. Она вчера тренировалась. Гермиона, с видом, чтобы вы без меня делали, поколдовала над крысой, та выразительно окрысилась и начала чесаться. Рон, использовав тот самый мобиликорпус, поднял животное невидимым хватом. Я торжественно открыл дверцу клетки, а Света шмыгнула в сторону, освобождая пролет до шкафа. Давай, есть, ага, Задняя половина крысы украсила стенку шкафа, практически в самом центре. Мы дружно обошли шкаф по кругу. Передняя половина крысы из доски не торчала. Что показывают следилки? Спросил я Гермиону. Она помахала палочкой, потрясла головой и сказала: сигнал двоится и постоянно меняется, но за пределы Хогвартса не выходит. Крыса мутузила задними лапами и крутила хвостом. Может, ее назад вытянуть? Предложила Света, состроив жалостливое личико. Давайте еще разок распознающие чары попробуем, предложила Гермиона. Вдруг что-нибудь прояснится. Знаешь, с сомнением посмотрел я на действие чар. По-моему, если мы крысу назад потянем, то наверняка устроим ей расщепление. Лучше ее подпихнуть немного, больше шансов, что жива останется. Крысу мы пихали аккуратно, стараясь не задеть стенку шкафа. Зверюга и сама активно старалась убраться от нас подальше. Даже не представляю, с какой стороны браться за починку шкафа, неожиданно сказала Гермиона. Я тоже не представляю, но оно мне и не надо. Тут крыса наконец просочилась в стенку шкафа, и девочка, сбившись с мысли, воскликнула: на шестом этаже, 20 метров левее. Зачем мы туда побежали, есть великая тайна и неразрешимая загадка. Лишь чуть-чуть не достигнув цели, Света с Гермионой рефлекторно затормозили. Ой, хором воскликнули они. Мы с Роном тоже тормознули, посмотрели на девочек, на двери и зашли в мужской туалет. Крысы, естественно, там уже не было. Кажется, мне не удастся назвать ее стрелкой. Книжку про исчезательный шкаф нужно подсунуть Малфою до каникул, шепнула Гермиона. Пока мы соображали, зачем влетели в туалет, временное помутнение разума у всех прошло, и она продолжила мысль, начатую еще на втором этаже, пусть хоть дома посоветуется с кем-то взрослым. Сомневаюсь, что Малфой обратит внимание на информацию об исчезательном шкафе, пока ему не сказали, что потайной ход не годится, так же тихо высказалась Света. Увы, но Света права, да и Малфоя в библиотеке я давно не видел. По мне, так без разницы, когда хорек мозги включит, пренебрежительно сказал Рон. Пусть хоть к следующему году сообразит, тут главное, чтобы Гарри засек, когда нам гостей ждать. Нет, закругляться нужно к концу учебного года и это край, возразил я, тяжко вздохнув. У меня крестный профессор Зати, а на должности проклятие, по непроверенным данным Ридгловское. Значит, закруглимся, без тени сомнения, почти что хором сказали все трое. Ну, в принципе, я с ними согласен. А Малфой все необходимые консультации может получить при помощи переписки. Учитывая, что завтра вечером я буду сначала занят, а потом недееспособен, семейный совет следовало провести не откладывая. Систему безопасности такого плана нужно начинать обдумывать заранее. Потому, когда Гермиона намекнула, что пора бы и уроками заняться, я сказал, вы идите, а мне надо с Сириусом пообщаться, только Свету провожу, и уточнил у нее, или ты со мной. Нет, нам действительно много задали, вздохнула Света, но провожать меня не надо. Гермиона ведь в библиотеку собралась, Гермиона согласно кивнула, вот вместе и пойдем. Ты там надолго не задерживайся, а то сегодня весь вечер просовещаешься, завтра у тебя окклюменция, уроки будешь делать ночью, а днем профессоров пугать сонным видом, высказался Рон, наверное, обиделся, что я его на совещание не позвал и от библиотеки не спас. Деканам полезно немного понервничать, наставительно заметил я. Глядишь, больше внимания своим факультетам уделит, а то дети без присмотра вовсю фигней занимаются. Рон с Гермионой от моих слов немного растерялись, ведь если подумать, мы только что этим самым занимались. Света, наблюдая за нами, вовсю веселилась, но личико держало невозмутимое. «Встретимся в библиотеке», — чинно сказала она, задавая направление. Мои друзья на автомате последовали за ней, а я чуть ли не бегом отправился к Сириусу, поскольку как раз с мыслей о нехватке времени и потерянном завтрашнем вечере начинал расстановку приоритетов. Уроки опять оказались на втором месте, но сделать их все же придется, хоть как-то. А значит, семейный совет нужно начать и закончить побыстрее. Сириуса я застал за проверкой домашних работ. От этого дела он быстро и с удовольствием отвлекся, видимо, изначально считал его второстепенным. «Надо бы позвать маму с Римом, если они ничем важным не заняты», ответил я на вопросительный взгляд и позвал Добби. «Вот тебе лишний раз рассказывать лень, а мне от любопытства мучиться», посетовал крестный. Прокомментировать как-нибудь эту претензию я не успел, появившийся Добби уже приветствовал хозяина Гарри Поттера и мистера Сириуса Блэка. Прежде чем отдать распоряжение, я поинтересовался, дома ли обе нужные мне персоны. Хозяйка Лили Поттер и мистер Римус Люпин дома. Сейчас вернешься домой, спросишь обоих, могут ли они через 5 минут посетить Хогвартс. Если нет, пусть пришлют патронус. Если да, через 5 минут я тебя вызову, перенесешь их. Добби с поклоном исчез. Сириус, немного поколебавшись, решил занять ближайшие 5 минут отложенной работой. Я сел на парту и попытался навести порядок в собственной голове. Пока появление Ридгла в Хогвартсе относилось скорее к фантастическим допущениям, чем к реальной возможности, все как-то проще выглядело. Устроим засаду, обезмагичим пространство и закидаем ножиками. Увы, для полноценной засады нужно либо 3 смены по 2 человека, либо сигнальные чары на том конце пути. Иначе просто не успеем добежать до места и Ридгл пойдет гулять по коридорам Хогвартса. Плевать, что на первом курсе что-то подобное уже было, да и Барти Крауч от своего начальства только размахом отличается. Тогда решение принимал Дамблдор. Мне его не понять при всем желании. Сейчас решаем мы. 5 минут прошло, напомнил мне Сириус. Добби, позвал я. Домовик появился, держа обоих магов за руки. Римус, поздоровавшись, сел за соседнюю парту. Мама вместо приветствия чмокнула меня в щеку. Я на мгновение окунулся в ее тепло и просто порадовался, что она есть, без всяких причин. Потом вернулся к приведению мыслей в порядок. Мама жену с очень независимым видом обогнула Сириуса и тоже устроилась за партой. Кажется, процесс ухаживания уже начался и успешно продвигается. В общем так, я как можно подробнее расписал предполагаемую операцию под кодовым названием «Ловушка на слонопотамов». Шкаф из лавки Горбинберг Сани непременно досконально проверит, хотя бы для лучшего понимания, как чинить его близнеца. Но сигнальное заклинание нужно наложить до того, как шкаф приобретут, потом до него будет не добраться. На самом деле все не так безнадежно, сказал Римус. Создатели сигнальных чар всегда старались сделать их незаметными, мы с Лили подгоним подходящее заклинание под артефакт. Только нужно будет осмотреть его, не привлекая внимания. Именно тот, что в лавке, школьный не подойдет, уточнил Сириус. Школьный тоже осмотрим, не стал отказываться Римус, но подгонять заклинание нужно под рабочий вариант. Хозяин лавки не очень-то следит за теми, кто вываливается из его камина, вспомнил я поход за учебниками перед вторым курсом. Это пока вывалившийся колдовать не начнет, обломал меня крестный. Тогда просто зайдем в двери как обычные покупатели и попросим разрешения проверить исправность товара, небрежно дернула плечиком мама, мол, я еще тайком из каминов не выпадала. Кстати, в таких местах без проблем можно ходить хоть под маскировкой, хоть под обороткой, добавил Сириус. А как потом будешь сигналку ставить, если в магазине незаметно не поколдуешь? Спросил я, надеясь, что у кого-нибудь найдется готовый ответ. Увы, ответ нашелся не совсем такой, как мне хотелось. Придумаем, время еще есть, оптимистично заметил Рем. А не лучше ли будет вместо сигналки поставить следилку? Не очень уверенно протянула мама. Как только шкаф купит, да, его могут отвезти в дом любого упса и не обязательно там будет жить Волан-де-Март. Отказалась она от своей идеи, не успев договорить. К тому же затевается все ради лишения Риддла возможности колдовать хотя бы на несколько мгновений, напомнил я и, разложив карту мародеров, предложил Сириусу осмотреть место предполагаемой засады. Вот здесь находится исчезательный шкаф. Место для засады неудобное. Второй этаж, большая проходимость в коридоре, а обезмагичивать пространство придется именно там, заранее. Иначе можем опоздать, если Риддл решит сразу, не откладывая, Хогвартс посетить. В комнате и сам Малфой постоянно колдовать будет и разведка Риддла проверку устроит. Я понял, кивнул крестный. Когда Малфой ремонтом займется, пугну его пару раз, пусть в местечко поукромнее шкаф перетаскивает. И последнее, перешел я к самому сложному, я обязательно должен участвовать в убиении Рид. Договорить я не успел, мне все хором и каждый по отдельности сказали, что нечего тебе там делать и без тебя прекрасно справимся. Тут Сириус понял, что мама тоже собралась справляться без меня и начал возражать уже ей. Сигнальные чары мы с Римом будем делать и уж о своем присутствии в нужное время, в нужном месте я позабочусь. Римус развел руками, заранее расписываясь в собственном бессилии. Во-первых, не надо забывать о пророчестве, воспользовался я паузой. Кто его знает, как оно работает? Может, если меня не будет при убиении, то и не получится ничего. Давайте не будем оставлять Риддлу шанс. Во-вторых, его тело нельзя считать абсолютно человеческим и какие заклинания подействуют против него, а какие нет, неизвестно. Зато яд Василиска подействует точно. Я еще летом обзавелся ножичками, пропитанными ядом Василиска и метаю их лучше всех здесь присутствующих. Вы понимаете, что заряженному заклинанием, темному магу без разницы, есть магия в пространстве или нет, вспомнил о семейном хобби крестный, выразительно поглядывая на нас с мамой. Ну не то, чтобы совсем без разницы, поправил я его, пока панику не развел. Больше заготовленного в такой обстановке даже самый темный маг не наколдует. Кто тебе мешает заранее позаботиться о защите? Сириус, который так и собирался сделать, пока речь не зашла о составе боевой группы, раздраженно фыркнул. Насчет пророчества Гарри прав, неохотно признал Рем. Да и такой выгодной позиции у нас никогда не будет. Мама с крестным одинаково недовольно поморщились, но согласились, что пророчество нужно учитывать. Сириус отдельно согласился, что раз в бой идет ребенок, женщину уже не отговоришь. Потом все трое пообещали тренироваться в метании ножей и отправили меня делать уроки, не иначе с расстройства. Домой-то без меня маме и Римусу после осмотра шкафа придется возвращаться своим ходом. Добби звать некому. Лили Поттер и Римус Люпин. Как и предполагала Лили, два незнакомых покупателя, вошедшие в лавку, вместе с декабрьским снегом, не удостоились особого внимания. То, что они оказались действительно незнакомыми для мистера Горбина, это такие мелочи. В его лавку иногда заглядывают добропорядочные маги под маскировкой. Но обычно такие добропорядочные приходят с конкретной целью, а молодая ведьма, похоже, сама не знала, что хотела. Она ходила меж витрин и проверяла на исправность приглянувшийся товар, правда, для начала спросив на то разрешение. «Только диагностирующие чары и руками ничего не трогайте», — предупредил мистер Горбин. Оба посетителя кивнули. Спутника ведьмы вообще интересовала лишь ее безопасность, и на прилавке он смотрел поскольку-постольку. Когда добропорядочные туристы ушли, хозяин, вызывающий сомнения лавки, проверил, не оставили ли они после себя сюрпризов, и благополучно забыл о них. А туристы, едва успев трансгрессировать, начали меняться. В последний момент, чуть нервно рассмеялась Лили, приводя в порядок одежду. Сама настояла на оборотке, Ремусу подгонять по размеру мантию не требовалось. Он осматривал промежуточную точку на предмет слежки. Промежуточная точка выглядела как мусорная свалка, слегка припорошенная снегом. Откуда у Лили координаты этого места, Ремус даже предполагать не пытался. «Жили мы в соседнем квартале», — ответила на мысли Рема Лили. «Правда, мне кажется, что раньше здесь не так грязно было. Кстати, мне показалось, или в системе чар спящая сигналка уже есть. Я больше по сторонам смотрел», — напомнил Ремус. «Давай домой, в думосборе покажешь». «Если до сих пор сюда никто не аппарировал, значит слежки нет. В системе чар исчезательного шкафа действительно имелась спящая сигналка. Если подумать, ничего странного в этом нет, наоборот, было бы странно, если б ее не было. Похоже, тот, кто делал шкафы, был разумным магом и не оставлял возможную дверь в свой дом без контроля. Включалась сигналка, только когда артефакт начинали использовать по назначению, а обнаруживалось только если искать место для ее установки. Искать саму сигналку было бесполезно, она была гармоничной частью системы. Чтобы подключиться к ней, магу требовалось лишь нанести на себя аналогичные чары. Даже если вдруг Волан-де-Март обнаружит такую функцию в исчезательном шкафу, подключен к ней кто или нет, проверить невозможно. Отрезать от сигналки соответственно нужно человека, а не шкаф. «На всякий случай, подключим не только нас, но и всю банду Гарри». «Гарри». Гермиона пришла в несколько неадекватное состояние, осознав, что мы собираемся впустить Ридла в Хогвартс. Она поначалу, как и я, смотрела на операцию немного упрощенно. Но, стоило мне рассказать о теме нашего внепланового совещания, и ее точка зрения стала диаметрально противоположной, Гермиона даже пыталась уговорить меня сдать шкаф Дамблдору. С вероятностью 80% директор сам сольет Малфою информацию об исчезательном шкафе и позволит провести Ридла в Хогвартс. Только при таком раскладе мы обо всем узнаем в последний момент и будем воевать, как придурки, без подготовки, попытался я объясниться, как обычно неудачно. «С чего ты взял?» С ощутимым скепсисом в голосе спросила Гермиона. «Опыт», — лаконично ответил я, и чтоб подруга не наделала глупостей, сказал. «Если мы не придумаем качественную систему безопасности, я лучше спалю шкаф нафиг». После моих слов Гермиона слегка расслабилась, но не настолько, чтобы начать думать. Рон зациклился на вопросе, допустит ли нас вообще до боевых действий, и неожиданных идей не выдавал. Потому для начала я посовещался только со Светой. Увы, без блестящих результатов, так как на этот раз семейного секрета в рукаве у нее не завалялось. Но и косяков в нашем плане она не заметила. Хорошо это или плохо, непонятно. Способность здраво мыслить еще не успела вернуться к Рону с Гермионой, а Сириус уже поразил меня сообщением, что вопрос с заблаговременным оповещением об использовании исчезательного шкафа решен. Всех просит прийти приобщиться. Быстро они, однако, всего пара дней и готово. Рон успокоился, раз его тоже подключали к сигналке, значит в решающий момент не прогонит. Гермиона успокоилась, за час можно и засаду устроить, и шкаф спалить, и в крайнем случае до Дамблдора добежать. Я хотел поспорить на желание, что в час икс директора в Хогвартсе не будет, но спорить со мной она отказалась. Впрочем, я и не рассчитывал, что согласится. Меня удачное начало тоже радовало, к сожалению, следующий ход за Малфоем, а он даже не в курсе. Вскоре идея занять чем-нибудь Малфоя появилась у меня совсем по другому поводу. Просто из-за него у нас никак не получается проверить папину теорию насчет потайного хода в потайном ходу. Мы, конечно, не стали забрасывать свидания в коридорах Хогвартса, а вдруг. Но все надежды я возлагал на Малфоевский потайной ход, сказалась вообще-то обоснованная вера в папины способности и мамину гениальность. Только вот незадача, у нас с Малфоем Свободным оказывалось одно и то же время. Стоит мне, собравшись погулять со Светой, заглянуть в карту мародеров, так мы наблюдаем две точки, Драко Малфой и Пенси Паркинсон, движущиеся в сторону того самого коридора. Вручную они его, что ли, моют? Или Малфой с Паркинсон там теперь свидание себе устраивает? Подземелье, акромантулы за дверью, романтика. Надо сходить туда во время тренировки у слизеринцев, выдала умную мысль Света. Или даже матча. Матч у слизеринцев будет только весной. Так что во время тренировки, непременно. В крайнем случае Малфой охладеет к этому ходу после каникул, прикинул я варианты. Вроде бы пока неадекватный профессор не натворил ничего непоправимого. Как-нибудь еще месяц без психиатрической помощи обойдется. Мамина мстя тоже подождет. Месть, это такое блюдо, в общем все в курсе. Драко, здесь кто-то есть, услышали мы, стоило стенке отъехать в сторону. Закройся, шепнула Света на Парсилтанге. А я, накрывшись мантией-невидимкой, шмыгнул в Малфоевский потайной ход. Зачем? Молча вопрошала Света, вместе с сомкнувшейся стенкой. Зачем, зачем, мы за этой каменной махиной ничего не увидим и не услышим. Вдруг Малфой решит здесь полноценную засаду организовать. Выбираться через комнаты с ней по это даже не смешно. Да, ход мы нашли именно там, где предполагал папа. И ведет он аккурат в спальню декана Слизерина, прямо к кровати. Что побрызгать полок и подушку, даже входить в комнату не потребуется. Плюс дверь оборудована слуховым окошком, ее на удачу открывать не придется, в отличие от той, что в Малфоевском ходе. Вот мы и нарвались. Что-то быстро у слизеринцев тренировка закончилась. Безобразие. Анджелина нас дольше гоняет. Вдруг акромантулы в ход пролезли. В голосе Паркинсон отчетливо звучала приближающаяся истерика. Палочка с люмусом на конце двигалась в такт стучащим зубам. «Не говори ерунду», — попытался привести подругу в чувство Малфой. «Может быть, у него даже получилось бы, если б голос не дрожал. А так, паника вещь заразная. Мы же только раз ход открывали». Давно и сразу быстро закрыли, где здесь мог спрятаться акромантул. Я помню, как Сириус делал иллюзии, главное я хорошо помню акромантулов, поэтому дальний, темный угол украсили светящиеся глаза. Ты видел? Взвизгнула Паркинсон. Иллюзию я убрал, все равно так себе вышло, при ближайшем рассмотрении никакой критики не выдержит. Слизеринцы ничего ближайше рассматривать не собирались, они наоборот отодвинулись подальше. Мне даже колдовать не пришлось, в свете трясущихся люмосов тьма колыхалась весьма интригующе. А, хором заорали слизеринцы. Пока они добежали до выхода, их крик перешел в ультразвук. У меня зазвенело в ушах, и определить на слух, свалили слизеринцы из хода или нет, не представлялось возможным. Пришлось идти смотреть. Свалили. Зажег люмос, посмотрел на карту мародеров. Свалили, но не все и недалеко. Малфой затормозил у ближайшей ниши, слева. Ход из нее прекрасно видно, но и от незваных гостей убежать не проблема. Хорошая позиция. Интересно, он там долго сидеть будет и что станет делать, когда надоест, а главное, что теперь делать нам? Для начала, вернувшись к наскальной живописи, изображающей змейку, я вызволил Свету и, погасив люмос, спрятал ее под мантию-невидимку. Что? Почти беззвучно спросила девочка, едва уловимо приласкав своим дыханием мою кожу и умудрившись впихнуть в коротенькое слово море смысла. Я быстро поведал о последних событиях и закончил характеристикой текущей ситуации. Кто его знает, может, вернется. Я бы вернулся. Малфой, не ты, резонно заметила Света. И сидеть в засаде до поздней ночи ему никто не мешает. До выхода мы шли медленно, не снимая мантии невидимки и не зажигая люмосов, с перерывами на поцеловаться. Малфой так и не появился. Вообще-то у него масса времени для совершения подвига, до каникул еще почти неделя. Есть возможность отдышаться, прийти в себя, позвать Крэбба с Гейлом, для моральной поддержки. У меня же наоборот времени нет. Мне сегодня вечером нужно еще уроки хотя бы на понедельник сделать, завтра, послезавтра в самоволку, с алмазным заводом работать. Боюсь, иначе с камерами мы можем не успеть. Риддл на тему заключенных в Азкабане упсов проявляет какое-то слишком уж довольное нетерпение. Первой моей мыслью было сделать иллюзию акромантула и выйти из хода за его широкой тушкой. Но, Не успев эту мысль озвучить, я понял, что погорячился. Ладно, Малфой в засаде, он шибанет чем-нибудь в иллюзию, мы в присядку мимо проползем и отправим иллюзию назад, в потайной ход. А если акромантула кто посторонний увидит и пойдет сплетня гулять по Хогвартсу, еще действительно ход замуруют. Свет, ты ведь иллюзии делать умеешь, перешел я ко второй мысли, обсудив сам с собой первую. Сможешь замаскировать меня под Прингла? В смысле, ты помнишь, как он выглядит? Помню, смогу, кивнула Света, мазнув цветочным запахом мне по нервам. Но не очень хорошо. Прингл выше тебя, почти что на голову. Ничего, мне только до угла дойти, ну и там до ниши. Вот смотри, здесь направо, вновь достал я карту мародеров. Во-первых, Малфой сидит в засаде с другой стороны коридора, а во-вторых, разбираться с семикурсником он не полезет, решив позже отомстить. Что там решил Малфой, не знаю, но разбираться он действительно не полез. Я пропустил мимо себя Свету под мантией невидимкой и целеустремленной походкой занятого человека, двинулся направо. Коридор не был совсем необитаем, но на еще одного слизеринца никто не обращал внимания. Мне удалось без проблем нырнуть в нужную нишу. Дальше мы со Светой пошли под мантией невидимкой. Никаких заметных последствий у нашего почти провала не было. Не знаю, как в субботу, в воскресенье я был занят, клепал камеры и волновался за Сириуса, а в понедельник Малфой с Паркинсон снова околачивались в том самом коридоре. Сириус Блэк, Филициус похож на Империя, та же пустота в голове, легкость и тело действует по кем-то выданной инструкции. Нет даже тени только что одолевавших страхов. Стоило выпить золотистое зелье, все лишнее исчезло. Зато появилось четкое знание, как надо. Может, мне все же поехать с тобой? Еще раз предложила Лили. Чтобы посидеть в лодке, удача не требуется. Сначала была у них мысль разделить зелье на двоих и пойти вместе, не в сам замок. Конечно, Лили же не анимаг. Но полтора часа удачи могло и не хватить, а с тремя часами лодка никуда не денется. Лодка-то не денется, а вот Лили там делать нечего. Нечего тебе там делать, произнес Сириус вслух очевидное, сорвал короткий поцелуй и прыгнул в лодку. Прогретый мотор завелся с полоборота, лодка буквально взлетела над волнами, без всякой магии. Это вам не из Азкабана, вплавь, против течения. Это строго наоборот. Операция и без удачи была тщательно продумана. Лодка и верхняя водоотталкивающая мантия из-за своеобразной пятнистой раскраски совершенно терялись на фоне моря. И все же, если б его не вело зелье, в этом месте Сириус не рискнул бы причалить. Неудобный берег, рифы. Их он прошел, лишь чуть снизив скорость, и лодка запрыгнула на единственный более-менее подходящий клочок суши. Привязать плавсредство и накрыть его маскировочной накидкой было их общим зельем решением. Маскировочная накидка, как и нижняя мантия на Сириусе, была черно-коричневого цвета. Так, на всякий случай, дальше к Азкабану идет бродяга, а он независимо от одежды черный. Еще совсем недавно, обсуждая поход в Азкабан, ему приходилось скрывать ужас за наигранным весельем, сейчас он не чувствовал ничего, кроме уверенности, что все идет как надо. Начал Сириус развешивать камеры с подвалов, с тех мест, где сидят прославившиеся самой мрачной славой упсы. Там же сидел и он. Плевать. Ему сейчас на все плевать. И это здорово. Обернуться человеком, там, где даже случайно никто не увидит, накинуть мантию-невидимку и развесить камушки напротив камер. Крепления абсолютно магловские, чтоб уж точно не отвалились. Все-таки дело не только в дементорах. Что-то здесь тянет магию. Не так, чтобы раз и пусто, а по чуть-чуть. Фиалы для зелья взяли на полвека хранения, так что на пару лет хватит. Гарри свои камеры из того же расчета сделал, плюс благодаря протеевым чарам, они будут подпитываться от своих пар. Отойти в сторону, спрятать мантию-невидимку и обернуться псом, чтоб лишний раз дементоров не дразнить. Вон они, родимые, полетели. А Сириусу к лестнице возвращаться, там тоже камеры поставить совсем не лишне будет. Мелькали под лапами ступени. Заметно, по крайней мере для бывшего узника, менялась обстановка. Пустили мешочки с камерами. Как-то даже незаметно, в каждом осталось по активирующей пластинке. Пора раздать их будущим героям.